Глава 5. Я сказал Григорию Сергеевичу: «Можно мне посетить женский клон?» «Хочешь повидаться с Дашей?» «Мне бы хотелось. Мы с ней договорились». Разговор происходил в его кабинете во время утреннего осмотра. Григорий Сергеевич похлопал меня по голому плечу и сказал: «Одевайся, молодец. Хоть на Эверест восходи». «Хорошо бы. Удовольствие не для тебя. Скажите, а как себя чувствует маршал авиации?» «Ты имеешь в виду Параскудейкина, командующего ракетными войсками?» «Александр Акимович пошел на поправку, ему значительно лучше. Его врачи считают, что через 2-3 недели он вернется в строй. И наша Родина должна быть благодарна Лешеньке». «Неужели нельзя говорить правду?» — спросил я. «Рано. Общественность к этому еще не готова. Я, честно говоря, мечтаю, что наступит день избавления от всех болезней, и мы с тобой скажем: наше дело сделано. Давайте жить долго». «Я уже не скажу», — заметил я. С сожалением, что раньше мне было не свойственно. Григорий Сергеевич пронзил меня взглядом своих черных бездонных глаз так, что пол качнулся подо мной. «Что ты хотел спросить у меня?» — произнес он. «Я просил увидеть Дашу». «Можно я буду с тобой предельно откровенен, как с самим собой?» — спросил доктор. «Когда человек, владеющий твоей судьбой, хочет поговорить с тобой откровенно, добра не жди». «Говорите», — сказал я, разглядывая носки своих кроссовок. «Вчера возник спор. Он касается не только тебя, но и всей концепции нашего исследования. Есть мнение, что любой из наших медицинских клонов следует делить на две части. Одни, как и прежде, будут жертвовать собой ради жизни на Земле, другие, 1-2 индивидуума из каждого клона, будут оставаться для размножения, то есть для продолжения эксперимента в условиях естественного воспроизведения. Я не слишком сложно изъясняюсь?» «Я все понял». У меня даже в животе заурчало от волнения. «Вы меня выбрали?» «Подожди, Ваня, не все так просто. Честно говоря, я выступал за справедливость. Незачем делить клон на черных и белых. А вдруг сложится ситуация, когда потребуется жизнь или здоровье одного из созданной нами пары? А вы вычеркнете их насовсем. Забудьте», — подсказал я. «Я вижу, что ты себя уже определил в производителе. Смешно». «Чего же смешного?» — обиделся я. «Смешно наблюдать за тем, как жизнь меня переиграла», — сказал доктор. «Мой клон не только не один, как мы думали, но с каждым днем его члены набирают индивидуальные черты. С дьявольской скоростью, скажу тебе, мой мальчик. Вчера мы с вами были едины в понимании цели. Сегодня мы вынуждены заменить Олега на Лешеньку, потому что Лешенька стал угрозой для существования эксперимента». «Вы его нарочно взяли?» «Не делай больших глаз, Ваня. Ты отлично знал, когда рассказывал о недозволенных речах твоего друга и брата, что мы будем вынуждены его наказать. Мы его и наказали. А у истоков наказания стоял ты, голубчик». «Я ничего не сделал!» — почти закричал я. «Я не хотел!» «Да-да, не хотел, не волнуйся. Ты ни при чем. Лучше дослушай меня». «Я не хочу дослушивать!» «Ты не понял. Я говорю о тебе и Даше. Мария Тихоновна считает, что твой роман с Дашей мы должны поощрять. Смешно? Тебя не спросили, а уже влюбляют. Тебе смешно?» «Нет, не очень». «Мне тоже не смешно. Они даже нашли лазутчика, союзника в моем лагере. Елену. Она тоже хотела изолировать тебя, выделить из клона». «Глупо, а я на нее так надеялся». «Вы позволите мне увидеть Дашу?» «Во-первых, не только я принимаю решение. Как и большинство начальников, я могу запретить, но мне очень трудно что-нибудь разрешить». «Вы их переспорили?» «Считай, что переспорил. Ты останешься в клоне». А в спину мне он крикнул: «Хотя нет ничего окончательного! Не падай духом, сынок!» Я подождал, пока он уйдет, потом попробовал сам проникнуть в женское отделение. Я подумал, что если у меня есть союзники, то они в женском отделении. Но переходник в женское отделение был закрыт, и когда я нажал на дверь, тут же изнутри раздался голос охранника. «Что нужно? Вход без особого разрешения запрещен!» Я так и думал. Надо подчиниться. А я все больше сердился на Григория Сергеевича. Это было неправильно, потому что еще вчера я был самым верным из его подопечных. Я искренне готов был отдать жизнь за благое дело. Неужели можно измениться так быстро? Я возвратился в наше отделение. Из бильярдной раздавались щелчки бьющихся друг о дружку шаров. Рыжий барбос, как всегда, выигрывал. И тогда я подумал, надо отыскать Марию Тихоновну. Если она не согласна с моим доктором, то может мне помочь. Недавно еще я бы и в мыслях не посмел воспротивиться мнению Григория Сергеевича, а сегодня мне это решение показалось правильным. Я спросил у охранника, как мне увидеть Марию Тихоновну. Бесплотный голос, в котором мне хотелось уловить сочувствие, сказал: «Мария Тихоновна отбыла на совещание в министерство. Звоните завтра после 10 часов утра по окончании обхода». «Нет», — сказал я себе, отходя от двери. Еще не все потеряно. Есть другой путь на женскую половину. Через палаты. Я представлял себе расположение комнат и коридоров нашего корпуса. В основе своей институт был старым зданием, построенным еще при Екатерине Великой. Но с тех пор его корпуса многократно перестраивались, доделывались, модернизировались, реставрировались и приходили в негодность. Сегодня центральная часть главного корпуса после евроремонта приобрела снова классический вид с фасадом о 8 колоннах. Но за пределами парадной лестницы здание было выпотрошено еще в 30-е годы. Мне говорили, а чего только не рассказывают ночью в палате, что под институтом есть подземные туннели, они выводят к Москве-реке или соединяются с третьим метро, которое ведет от Котельнического дома под Яузой в Кремль. Я понимал, что все это сказки, как и то, что в туннелях стоит охрана, стреляющая без предупреждения, но в каждой исторической фальшивке есть доля истины. Туннель может оказаться забытым чуланом, но и забытый чулан может кому-то пригодиться. Но у меня хорошая зрительная память. К тому же мое любопытство уже увлекало меня в небольшие, ограниченные возможностями нашего брата, путешествия по коридорам. Я знал, что между нашим отделением и бухгалтерией лежат три операционные. Они к нашим лабораториям отношения не имеют, хотя, конечно же, немыслимы друг без друга. Там проводятся те операции, ради которых мы и существуем на свете, а именно пересадка жизненно важных органов. Хирурги, которые работают там, к нашей клинике не относятся. Они приезжают чаще всего вместе с пациентами, потому что это крупнейшие специалисты в своей области, и им нечего делать в нашем институте, где пересадки проводятся от случая к случаю, только для особо важных больных. Чаще всего бригада хирургов привозит больного с собой. Мы их не видим. И хорошо. Что бы ни говорили о подвигах и славе, смотреть на людей в голубых халатах, наверное, подобно тому, как осужденный смотрит на красную одежду палача. Операционных три, потому что они специально профилированы для совершенно разных типов операций, и я об этом говорить не буду. Не хочу, да и мало знаю. Но вдоль операционных проходит служебный коридор, и дальше за ними есть комнаты отдыха для хирургов и боксы, в которых перед операцией лежат доноры и реципиенты, то есть те, кто отдает, и те, кто получает. После операции реципиент остается на несколько дней в нашем институте. А что касается донора, то порой изредка они возвращаются, как Володечка, если пересадка их не убила. И они еще могут пригодиться человечеству. Но чаще они не возвращаются, как Лешенька. Где-то за операционными лежит в палате командующий ракетными войсками, герой Российской Федерации и прочее, прошедший плен в Афгане и Чечне Александр Акимович, герой, гордость нации. А что касается Лешеньки, то, вернее всего, некоторые его органы законсервированы. Это идеальный материал. И Лешенька возродится не в одном, в нескольких людях, спасенных ценой его жизни. Вот так. Дальше за хирургическим или трансплантационным отделением находится хозяйственный корпус. Он соединен с хирургией старым коридором. Там же расположены комнаты странного назначения, до которых руки не доходят, чтобы их утилизовать и привести в порядок. Например, за хирургией я сам видел пыльный красный уголок, небольшой зал с переходящими красными знаменами, длинным столом, покрытым ветхой красной суконной скатертью, стульями из каменного века и длинными красными полотнами лозунгов по стенам и под потолком. Слава советским медикам, добившимся решительных успехов в борьбе с туберкулезом. Там есть длинная комната, в которую притаскивают, грех же выкидывать, старые койки и каталки. Они стоят там тесно и ждут войны или страшной эпидемии. Есть просто пустые палаты, подготовленные к ремонту. А в крайней я видел стремянку, ведра с высохшей краской и пилотку на полу, сложенную из газетного листа. Когда-то давно ремонт здесь все же начался, но, видно, о цене не сговорились, или украинских гастарбайтеров выгнали из Москвы. Я помнил о пути за хирургию, хотя дальше подготовленный к ремонту палаты не заходил. Но по моим расчетам получалось, что если за пустыми комнатами я смогу найти ход на верхний этаж, а еще лучше на чердак, то смогу перейти в главный корпус, где и находится женское отделение. Наверное, лучше всего пробраться туда поздно вечером или ночью, потому что тогда нет опасности встретить в коридоре случайного человека. Но ночью и охранники бдительнее. Возможно, самые важные части коридора контролируются телевизионными камерами, как в американском фильме. Нет, лучше идти сейчас, пока институт живет и не собирается спать. И я буду надеяться на то, что в этой части здания всегда народу не густо. К счастью, мы ходим по отделению в гражданской одежде, в джинсах и различного вида куртках. Помимо нас в институте работают или прибывают, очевидно, несколько сотен человек, и врачей среди них меньшинство. Впрочем, за пределами лабораторий и кабинетов многие предпочитают цивильный наряд. Так что мне и притворяться не нужно. Идет по коридору техник или лаборант. Я был прав. Дверь из нашего отделения я открыл не в первый раз. Время от времени кто-то из нас бегает в киоск на первом этаже или к автомату с кока-колой. Так что дверь между нами и боксами открывать мы умеем. Но в боксы не суемся. Это опасно, могут наказать. Если, конечно, в боксе кто-то есть. Так что я прошел по коридорам быстро, несмотря по сторонам, на случай, если за мной наблюдают телекамеры. У последнего бокса я чуть было не задержался, но устоял, поборол соблазн. К матовой двери бокса была прикреплена стандартная табличка с надписью «А.А. Параскудейкин». Нет, я не буду сейчас рисковать. А вот на обратном пути обязательно загляну в бокс. Я ощущал себя причастным к его спасению. Леша связан со мной теснее, чем просто брат. Мы с ним идентичны. И если он отдал жизнь за человека, то и я частично отдал. Ну, если не жизнь, то что-то дорогое. В одной из операционных горел свет. Оттуда доносились женские голоса. Я решил, что там идет уборка, ведь операционные всегда должны быть стерильно чистыми. Мне не хотелось бы попасть в грязную операционную. Это не значит, что я надеюсь выйти оттуда. В конце концов, это меня уже не будет касаться. Но все же должны соблюдаться некие важные принципы. Не сочтите меня занудой. Я дитя системы воспитания и образа жизни. Как говорится, какой режим, под тем и лежим. Ободранная белая дверь открылась нехотя, будто знала, что мы с ней совершаем нечто нехорошее. За ней находилась лестничная площадка. Переход наверх был забран решеткой с висячим замком амбарного типа. Маршем ниже я оказался у стеклянной двери, за которой была больничная кухня. Одно из стекол в двери было выбито, и сквозь него тянуло запахом столовских щей, хотя вроде бы щами нас давно не кормили. На кухне мне было делать нечего, а ниже был подвал. Я вернулся на этаж хирургии, но сразу двинуться дальше мне не удалось, потому что санитарки, которые шли из операционной, устроили по пути горячий спор из-за салфеток. Я не вслушивался в спор, только досчитал до 600, прежде чем они вдоволь наговорились. Затем я быстро прошел мимо пустых палат и палат, в которых должен начаться ремонт. Миновал площадку главной лестницы и пошел дальше широким коридором мимо старинных палат по 12 коек в каждой. По коридору бродили ходячие больные, пробегали сестры. Я даже не знаю, что это за отделение. Главное было не потерять кардинальное направление.